1313 году английский король во время своего пребывания во Франции в благодарность назначил коадьютору пожизненную пенсию в сумме 1000 ливров в год. Ныне в помощи короля Эдуарда нуждался сам всесильный Мариньи. И он обращался к Англии с просьбой оказать ему покровительство. Он умело намекнул в своем письме, что в интересах Англии, чтобы руководство делами Франции пребывало в прежних руках. Те, что трудились вместе для обеспечения мира между двумя великими державами, должны и впредь действовать сплоченно. Писец поспешно просушил пергамент и представил его на подпись Мариньи. «Прикажете передать через гонцов?» — осведомился он. «Нет, никаких гонцов. Письмо передаст по назначению мой сын. Пусть один из писцов отыщет его, если только он не дома». Когда писец вышел, Мариньи расстегнул верхнюю пуговицу камзола и тяжело перевел дух. Это было лишь началом борьбы. «Несчастное королевство», — думал он, — «до чего они доведут страну, если только им не помешать? Неужели я трудился, не покладая рук, лишь для того, чтобы стать свидетелем крушения всех моих дел и начинаний?» Подобно большинству людей, долгое время стоявших у кормила власти, Мариньи привык отождествлять себя с Францией и считал поэтому любое посягательство на свою особу прямым посягательством на кровные интересы королевства. В данном случае он был не так уж неправ. С той минуты, как его власть над королевством ограничили, он готов был, даже не отдавая себе отчета, действовать против королевства. В этом состоянии духа и застал Мариньи его младший брат Жан. Архиепископ Санский, тонкий и изящный, в плотно облегавшей его сутане фиолетового цвета, вошел в кабинет с той заученной благочестивой миной, которую так не переносил коадьютор. Ему всегда хотелось сказать брату: «Прибереги, если уж тебе так угодно, этот постный вид для своих монахов. Со мной это не пройдет. Ведь я-то помню, как ты пускал слюни над миской супа и сморкался при помощи пальцев». В нескольких словах Мариньи рассказал архиепископу о заседании совета и, не дав брату вставить слово, заговорил тем нетерпящим возражений тоном, каким обычно говорил со своими подчиненными. «Никакого папы мне сейчас не требуется, ибо пока нет папы, король в моих руках. Не собирать конклава, слишком многочисленного и готового подчиниться приказам Бувиля. Никакого примирения кардиналов в Авиньоне. Пусть спорят, пусть грызутся до бесконечности. Позаботьтесь, Кажан, чтобы так оно и было и впредь, до нового моего распоряжения». Жан де Мариньи, который поначалу вполне разделял гнев и негодование старшего брата, сильно помрачнел, когда речь зашла о конклаве. Он молчал, задумчиво разглядывая свой великолепный перстень, знак его сана. «Ну что же вы задумались?» — нетерпеливо спросил Ангеран. «Брат мой, ваши планы меня тревожат», — собрался наконец с духом архиепископ. «Посеяв конклаве еще большую смуту, я рискую лишиться благорасположения того кандидата в папы, которого изберут не сегодня-завтра. А новый папа может после своего избрания дать мне кардинальскую шапку. Кардинальскую шапку? Нашли о чем говорить, да еще в такое время! Гневно прервал его Ангеран. Кардинальскую шапку, мой бедный Жан, если только вам суждено ее носить, дам я, и никто другой, как я дал вам Нитрум.